Глава 8. День как-то не заладился. Утром, узнав у Авдея, не будет ли каких-либо дел для меня, я опоясался саблей, заткнул за пояс чехол с метательными ножами, прикрыл его полой кафтана и отправился на торг. По дороге раскланивался с появившимися знакомыми, а на торгу, как у последнего раззявы, у меня срезали поясной кошель. Ведь знал, что мошенников у возов полно. Кошель был прикрыт полой кафтана. Я внимательно отслеживал всех вокруг. И тем не менее, когда захотел расплатиться за новые сапоги коротки, мягкой кожи, к лету, кошеля не оказалось. Я с досады выругался и сплюнул. Месячное жалование увели, ублюдки. Это какую ловкость рук надо иметь, чтобы у трезвого, в своем уме и осторожного человека срезать кошель, чтобы он не заметил. Впредь наука будет. Не надо класть все яйца в одну корзину. Можно было деньги по частям рассовать в разные места. Но чего уж теперь? Я развернулся и отправился домой. Что без денег делать на торгу? Недалеко от выхода навстречу попались два нормана. Были они без шлемов, кольчуг и щитов, но мечи по-нормански висели на спине. Лишь рукоятки торчали за плеча. Они внимательно, цепкими взглядами опытных воинов осмотрели меня, но не сделали попыток заговорить или задеть, спровоцировать на драку. Мне их лица были незнакомы. По пути из торга я несколько раз оборачивался. Проверялся одним словом. Хвоста за мной не было. Спокойно дойдя до дома, я взял деньги. Снова вернулся на торг. Сапоги-то были нужны. Перед торгом, на небольшом пятачке у входа, стояли несколько норманнов, внимательно разглядывающих прохожих. Они никого не трогали, но очень это было похоже на цепь, некую гребенку, просеивающую подозрительных с их норманнской точки зрения. Когда я подошел, один из норманнов дернулся, что-то бросил своим товарищам, повернулся ко мне, ткнул в грудь пальцем. «Ты был в корчме?» «Я каждый день там бываю. Это мое дело». «Мне кажется знакомым твое лицо». «А мне нет. Что из того?» Вокруг нас начал собираться народ. Норманнам это явно не понравилось. Они отступили в сторону, и я прошел на торг. Сделав покупки, направился домой и на выходе опять наткнулся на тех же норманнов. «Им что, заняться нечем? Или кулаки уж очень чешутся?» Когда я проходил мимо, один из данов подставил подножку. Я был готов к их пакостям, споткнулся, но не упал. Не оборачиваясь, мгновенно сильно ударил каблуком по ступне нормана. Удар очень болезненный, уж поверьте. Норман от неожиданности и боли взвыл, а остальные как с цепи сорвались, кинулись ко мне. «Ага, как же, буду я стоять ждать, когда меня побьют или в потасовке сунут нож под ребра». Швырнув в лицо ближайшему норману купленные сапоги, я получил ожидаемую реакцию. Он вскинул руки, инстинктивно закрываясь. Тут я ему и врезал ногой под ложечкой. Норман согнулся. Инстинкт заставил меня присесть. И вовремя, там, где только что была моя голова, просвистел здоровенный кулак. Полуобернувшись, я в ответ врезал локтем в пах противнику. Норман от боли даже выдохнуть не смог, схватившись руками за отбитые причиндалы. Я лично сомневаюсь, что в будущем он сможет стать отцом. Поскольку вокруг нас снова собрались зеваки, норманы не стали продолжать драку, помогли подняться своим пострадавшим друзьям и пошли прочь от торга. На прощание один прошипел мне. «Мы еще свидимся, Рус!» Подобрав валявшиеся сапоги, сразу направился к сапожнику, попросив подбить на каблуки и носки сапог жесткие набойки. Сапожник удивился, но сделал при мне. Бить будет сподручней. Саблю и нож во время драки я не вытаскивал, а вот набойки железные очень бы пригодились. Мои сапоги сейчас были без них. Дома купеческие слуги делились городскими новостями. Норманы присутствовали во всех людных местах, провоцировали мужиков на драки, цеплялись к женщинам. В городе зрело глухое недовольство, но пока до открытых стачек не доходило. Пару дней я сидел дома, отрабатывал некоторые удары, метал ножи. Со слов холопов, то в одном районе города, то в другом происходили драки. Норманны вели себя просто вызывающе. Ну что же, негоже прятаться дома, когда незваные гости обижают хозяев. Опоясавшись саблей, заткнув за пояс ножи, я отправился в город. По дороге решил зайти в корчму, выпить сбитня, послушать городские новости. Только подошел к двери, как в корчме раздались крики, от удара распахнулась дверь, и мне навстречу вылетел мужик с окровавленным носом. Я успел подхватить бедолагу и положил на завалинку. Похоже, в корчме кто-то веселился на всю катушку. Я зашел в открытую дверь. Здесь кипела драка. Несколько мгновений я стоял, пытаясь определиться, кто бьет, кого и за что. «Ага, да здесь норманны наших бьют!» До оружия дело не дошло, хотя мечи были у них за спинами. Дрались всем. Ногами, руками, лавками, оторванными досками. Били глиняные горшки о головы друг друга. Я улучил момент и кулаком изо всей силы треснул по затылку норманна, который неосторожно повернулся ко мне спиной. «Надо помогать своим!» И я кинулся в драку. В первую очередь необходимо свалить здоровенного норманна, что молотил кулачищами сразу троих мужиков. У них из разбитых носов и ртов уже текла кровь, запачкав рубашки и кафтаны, а норманн был свеж, как июньский нежинский огурчик. Ринувшись на Дана, я вскочил на стол, с разбега ударил его ногой по ребрам и ощутил хруст. Хорошо ему досталось. Дан повернул ко мне взбешенную физиономию, и я тут же ребром ладони врезал ему по кадыку. Глаза Нормана закатились, он захрипел и стал заваливаться в бок. Досмотреть и насладиться зрелищем не пришлось, поскольку в плечо мне ударился глиняный горшок, разлетевшись на мелкие черепки и обрызгав пивом. Через толпу дерущихся ко мне пробивался высокий, жилистый норман. Руки длинные, кисти как лопаты, с мозолями от весел. Сильный противник, к себе близко не подпустит, и вынослив. Это я оценил мгновенно. Только дойти в целости ему не дали. Сбоку мелькнула лавка и обрушилась на спину норманна. От удара его бросило на меня, он потерял равновесие. Я едва успел выставить согнутую ногу и принять его на подошву. Удар пришелся ему в середину живота. Дан рухнул на пол. Шум стих. Я оглянулся. Мужики размазывали по лицам кровь. Один вытаскивал из разбитого рта качавшийся зуб. Все шумно дышали, но победа была нашей. Все четыре нормана лежали поверженные на полу. Двое в отключке, двое ворочались, пытаясь встать. Ладно, лежачих не бьют. На Руси испокон века действовал этот неписанный закон. Однако и уходить отсюда надо. Не ровен час, городская стража прибежит. Когда они нужны, не найдешь. А когда все закончится, они тут как тут, похватать виновных и невиновных. Я осмотрел себя. Рубашка в пятнах от пива из разбитого горшка, но не порвана. Вид в целом вполне. Поэтому неспешной походкой, сдерживая себя, направился на торг. Основная часть норманнов постоянно находилась тут. И я не ошибся. Еще на подходе к торговой площади я услышал шум и крики. На площади явно происходило нечто неординарное. Растолкав толпу, подошел поближе. Ба! И здесь драка! Дюжина норманнов дралась с ватагой новгородских мужиков. Обе стороны дрались со остервенением. Кровь текла из разбитых носов и ртов. Стонали увечные. Мужиков было больше, но норманны брали опытом и организованностью. Они стояли полукругом, раз за разом отбиваясь с легкостью волны нестройной, неорганизованной толпы. Пока что ни один норманн не лежал на земле, в отличие от новгородцев. Непорядок!